Глава 934. Я хочу твои гены очки. На следующий день Хан Сень попросил маму, чтобы она привела Зеро к телепорту в убежище мгновения. Он хотел узнать, сможет ли она телепортироваться к нему. У Зеро без проблем получилось это сделать, и она оказалась в его новом убежище. Вместе с Зеро Хан Сенью уже не было одиноко. Ночью убежище телепортировалось в глубину тернового леса. Парень осмотрелся вокруг и нашел несколько крылатых змей. Он хотел привлечь их внимание, однако заметил среди них короля, поэтому быстро вернулся обратно. Юноша понимал, что пока еще не может убить такое существо, но зато теперь он мог спокойно выращивать то, что хотел. Парень решил заняться деревом кровавого дракона. Каждый день он давал дереву одну каплю воды. Дерево быстро росло, и через несколько дней на его ветвях появились цветы. Если дальше все так будет, то плоды появятся намного раньше, чем рассчитывал Хан Сень. «Если я смогу получить души существ-мутантов, змей кровавых драконов, то это будет здорово. Если таких плодов будет много, я стану богатым». Хан Сень был рад тому, что уже достиг, но юноша уже думал о том, чего скоро сможет достичь. Каждый раз, когда Хан Сенью становилось скучно, он отправлялся на базу духа, чтобы собрать больше гена очков. У него была хорошая репутация, поэтому многие духи сами искали его, чтобы отдать свои гена очки. Но королевские духи больше не бросали ему вызов. Хотя с одной стороны ему было спокойнее, но с другой он больше не мог получить гена очки королевских духов. «Похоже, что мне нужно быть более сдержанным, иначе я скоро перестану увеличивать гены очки духов», – подумал Хан Сень. Юноша почти все время находился в центре внимания. Он наслаждался этим, часто делая вызов. Он устраивал интересное шоу со многими зрителями. Но теперь парень решил, что этого не стоит делать, иначе в конечном итоге он может остаться проигравшим. Несмотря на то, что он много с этого получал, юноша понимал, что если проиграет, его соперник получит ген очко от суперкороля духа, и вся его тайна раскроется. Никто не знал, что Хан Сень был королем, и он хотел, чтобы так оставалось и дальше. Было очень опасно, если бы кто-то узнал, кто он на самом деле. Так как Хан Сень больше не мог получить ген очки королевских духов, он стал меньше времени проводить на базе духа. В тот день он провел там всего 2 часа, рассматривая то, что ему могло бы пригодиться. Кроме гена очков от королевских духов, по остальным он собрал почти максимальное количество. В итоге Хан Сень решил призвать королеву мгновения. В прошлый раз, когда они разговаривали, она накричала на него, как сумасшедшая. В этот раз юноша призвал ее для того, чтобы узнать, может ли она управлять этим убежищем или нет. Если бы она смогла, то ему больше не нужно было бы дожидаться момента, когда они окажутся на окраине тернового леса. Как только королева мгновения появилась, она сразу набросилась на Хан Сеня. Она его презирала и хотела убить, но, несмотря на свое отношение, была еще одна причина такого поведения. Женщина-дух хотела умереть, и она очень надеялась, что парень ее убьет. Но, начав атаковать, дух замерла. Она начала оглядываться вокруг. «Как ты оказался в королевском убежище?» Шокированно спросила королева мгновения. «Я завоевал его. Неплохо, да?» – улыбнулся Хан Сень. Королева мгновения с презрением посмотрела на него и сказала. «Существа, которым принадлежали эти кости, уничтожили бы тебя одним ударом. Тебе нужно знать только то, что это убежище принадлежит мне». Хан Сень пристально посмотрел в глаза духу и добавил, «Мне кажется, ты выглядишь более сильный, чем раньше». Казалось, что королева мгновения была напугана. Снова осмотревшись, она ответила, «Когда королевские духи оказываются в убежище, они становятся сильнее. Если бы мне удалось получить свои собственные гены очки, я стала бы такой же сильной, как королевские духи третьего святилища бога». «Звучит неплохо». Хан Сень с презрением начал ее рассматривать. В итоге ему стало казаться, что королева похожа на новорожденного королевского духа. В любом случае, она должна быть не слабее короля Железного Жука. Если она будет плохо себя вести или начнет раздражать юношу, то, воспользовавшись супертелом короля духа, парень сможет ее легко убить. Но его собственной физической силы не хватит, чтобы это сделать. «А где духи?» – спросила королева мгновения, войдя в зал духа. «Ты думаешь, я был бы здесь, если бы тут обитали духи?» – спросил Хан Сень, следуя за духом женщиной. Когда королева мгновения увидела статую, она стала очень счастливой. Но через миг ее лицо изменилось, и она продолжила молчать. «Ты можешь вставить туда свой камень духа?» – спросил Хан Сень. «А ты позволишь мне это сделать?» – вместо ответа поинтересовалась дух. После ее предательства девушка была у Хан Сеня как в тюрьме. «Да, хотя это зависит от того, что ты сможешь предложить мне взамен». Королева мгновения широко открыла глаза, а затем ответила холодным тоном. «Я могу помочь контролировать телепортацию этого убежища. Если этого не сделать, то оно и дальше будет перемещаться, куда захочет. Ты не сможешь стать его полноценным владельцем». «А мне нравится передвижение этого убежища. Это дает мне некоторые преимущества», — сказал Хан Сень. Хотя Хан Сень действительно хотел, чтобы она научила его контролировать это убежище, он не желал, чтобы дух сейчас об этом узнала. «Ну, кроме этого, я не могу ничего предложить. Ты же знаешь, у меня ничего нет», – мрачным тоном ответила королева мгновения. «Я хочу твои гена-очки», – сказал ей Хан Сень. Возможно, у королевы мгновения гена-очки были с элементом грома, а Хан Сенью они были очень нужны. Но так как дух хотел умереть, то она вряд ли согласилась бы отдавать ему свои гена-очки. Он впервые заговорил с девушкой об этом. И королева мгновения тут же ответила. «Это невозможно!» Глава 935. Гена-очки королевы мгновения. «Ты хочешь всю вечность оставаться в моем сознании или хочешь управлять убежищем?» – спросил Хан Сень, холодно взглянув на королеву мгновения. На лице духа появилось противоречивое выражение. Человечество знало, что существуют базы духов, но очень немногие знали, что это на самом деле. Хан Сень угрожал ей тем, чего она больше всего боялась – остаться заключенной среди его моря душ. Но королева верила, что если она сможет войти на базу душ и контролировать убежище, то у нее появится шанс сбежать от парня. Конечно, Хан Сень не доверял ей и знал, что королева может планировать что-то подобное. Однако он хотел, чтобы дух ощущала себя в безнадежной ситуации и согласилась отдавать ему свои гена-очки. Юноша думал, что у королевы мгновения будут гена-очки с элементами грома. Также он считал, что она может быть единственным духом, который может дать ему такие гена-очки. Даже если бы ему улыбнулась удача, и на базе духа он встретил дух, у которого также был элемент грома, он вряд ли смог бы получить много его гена-очков. Юноша считал, что больше не будет того, кто был бы похож на короля Феникса, который согласился бы сражаться 100 раз. Соответственно, парень все равно не сможет получить много гена-очков с элементом грома. Королева мгновения взглянула на Хан Сеня и ответила. «Они забрали все мои гена-очки перед тем, как отправить во второе святилище Бога, поэтому даже если бы я хотела, я все равно не смогла бы тебе их отдать». «А как ты можешь получить свои гена-очки?» Хан Сень хотел узнать способ, чтобы увеличить и свои собственные. «Ну, нужно поглотить жизненную эссенцию суперсущества, которое использует тот же элемент, что и ты. Или можно съесть плод с нужным тебе элементом?» Ответ королевы мгновения был неожиданным. «Давай поговорим о деле». Хан Сень сделал паузу и посмотрел на духа, а затем продолжил. «Но перед этим ты должна дать мне одно гена-очко». «Да у меня осталось только одно», – умоляющим тоном произнесла королева мгновения. «Но либо так, либо ты снова вернешься в мое сознание. Решать тебе». Хан Сень не доверял ей. Даже если у нее действительно забрали все гена-очки, королева мгновения много времени провела во втором святилище и управляла довольно большим убежищем. Учитывая это, у нее должно было быть больше одного гена-очка. Как бы там ни было, но она смогла вырастить дерево с сундуками. Так как королева мгновения обманула его, то он поднял руку, собираясь отправить ее обратно в свое море душ. Однако девушка быстро заговорила. «Хорошо, хорошо, я отдам тебе одно геночко, но, пожалуйста, расскажи мне об условиях нашего сотрудничества». «Сначала дай мне геночко», — ответил Хан Сень. Дух не желала снова оказаться в ловушке, поэтому быстро передала ему требуемое. В тело Хан Сеня вошел луч света. Информация. Ген королевского духа «Время» плюс один. Хан Сень понимал, что для телепортации нужен элемент пространства, однако он не ожидал, что у нее будет элемент «Время». «Вот, теперь скажи, что ты хочешь?» – спросила королева мгновения, глядя на Хан Сеня. «Не спеши. Давай спокойно все обсудим». Хан Сень улыбнулся. Они долго разговаривали. Она сможет нести ответственность за телепортацию убежища только в том случае, если будет ему подчиняться. Также, пока юноша не соберет максимальное число своих ген-очков, она должна отдавать ему половину своих. Королева мгновения сможет заходить на базу духа, но она должна будет помогать Хан Сеню в охоте, также помогать и в других делах, если появится необходимость. После того, как они заключили сделку, ее желание умереть немного утихло. У королевы появилась надежда. И так как у нее теперь была надежда, девушка была готова подчиняться Хан Сеню. Теперь ей больше не хотелось его убить. Ген-очко с элементом времени от королевского духа. Ха, она действительно особенная. Хан Сень был в восторге от того, что получил. «Ты говорила, что убила сына королевского духа. А если ты войдешь на базу духа, они тебя найдут?» – спросил Хан Сень. «Ну, сейчас я по-другому выгляжу. Они не смогут меня найти. Неужели ты думаешь, что я вернулась сюда только для того, чтобы меня убили?» – сказала королева мгновения. «Нет, но это хорошо», – кивнул Хан Сень. Королева мгновения стала напротив лба статуи. После этого появилась черная дыра, превратившись в камень духа. Королеву затянуло внутрь. Возникла неяркая вспышка света, и королева мгновения оказалась на базе духа. Конечно, Хан Сень не стал ей говорить, что обладает супертелом короля духа. Также он не хотел, чтобы дух узнала, что это он был королем. На базе духа она могла свободно разговаривать с другими духами, поэтому юноше стоило быть очень осторожным с ней и следить, чтобы она не узнала ничего лишнего. Но если королева начнет создавать проблемы, то он воспользуется супертелом короля духа и уничтожит ее. Королева мгновения только появилась в третьем святилище, поэтому ей хотелось получить как можно больше ген-очков. Учитывая эти обстоятельства, она довольно долго не возвращалась с базы духа. Хан Сень не стал ее дожидаться и пошел поливать свое дерево кровавого дракона. Он был уверен, что на месте каждого цветка появится плод, но вскоре понял, что ошибся. Когда цветы увяли, на их месте ничего не появилось. Было только 4 плода размером с виноградинку. «Ха, и почему их только 4?» Хан Сень был очень разочарован. Но получить 4 мутантные души было тоже неплохо. Души существ, которые появлялись из плода, уже могли использовать боевой режим, поэтому юноше не нужно будет тратить время на их трансформацию. Когда созреют эти 4 плода, у него появится 4 питомца. Хан Сень не стал отправляться на охоту. Он решил дождаться королевы мгновения. Пока он ждал, юноша поливал и ухаживал за деревом кровавого дракона. Юноша с нетерпением ждал, когда появятся души змей кровавого дракона. Интересно, сколько генных блоков они смогут взломать? Думая об этом, Хан Сень очень надеялся, что их будет много. Мутантные питомцы могли взломать максимум 6 генных блоков. Если бы это был детеныш существа, то при рождении у него был бы взломан 1 генный блок. Но существа, появившиеся от гена растений, были другими. Чем больше у них было талантов, тем больше у них было бы взломано генных блоков при рождении. Кроме того, количество взломанных генных блоков было фиксировано. Они были не похожи на обычных существ, которые могли развиваться и взламывать генные блоки. Глава 936. Зеро, богиня удачи. Королева мгновения на протяжении долгого времени оставалась на базе духа и не возвращалась. Но Хан Сень не опасался, так как чувствовал, что она хотела сделать. Парень на протяжении 4 дней поливал дерево каплей воды, и плоды, которые были совсем недавно маленькими, теперь стали размером с автомобильные шины. Структура плодов была странной. Они были чешуйчатыми и казались похожими на существ, которые должны были находиться внутри. Один плод полностью созрел и упал с дерева. Хан Сень был рад и быстро подобрал его, а затем начал очищать чешуйчатую кожуру. Как только он это сделал, вспыхнул красный свет и вошел в его море душ. Информация. Получена душа существа-мутанта с типом питомец, змея кровавого дракона. Заглянув в свое сознание, юноша заметил новое существо. Это была змея с 4 лапами. Она была похожа на геккона и змею одновременно. Однако кожа существа не была такой, как у геккона, и не была гладкой, как у змеи. Она больше напоминала покров рептилий, была такой же сухой и выглядела, как потрескавшаяся грязь. Изо рта показывался раздвоенный язык, напоминавший язык змеи. Хан Сень знал, что внешность может быть обманчивой, поэтому не особо обращал внимание на странный вид питомца. Больше всего ему были интересны показатели, и их он рассматривал намного дольше. Информация. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный 2-й генный блок. Хан Сень был слегка разочарован. Существа-мутанты могли взламывать до 6 генных блоков, поэтому показатель его питомца был сравнительно низким. «Ну, к счастью, у меня есть еще 3 плода. Надеюсь, что удача все еще на моей стороне». Хан Сень решил, что он будет очень доволен, если хотя бы у одного питомца будет взломано 5 генных блоков. Еще один плод упал с дерева. Хан Сень быстро подобрал его и перед тем, как очистить кожуру, начал просить. «Боже, пожалуйста, подари мне питомца, у которого будет взломано 5 генных блоков. Аминь!» После того, как он очистил плод, снова вспыхнул красный свет и вошел в сознание Хан Сеня. Юноша не стал рассматривать новое существо и быстро взглянул на его статистику. «Информация. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный 1-й генный блок». «Черт!» Хан Сень сильно разозлился. У этого питомца был худший показатель из того, что могло быть. Несмотря на то, что существа-мутанты имели высокий уровень физической силы, но если они взломали только 1-й генный блок, они могли уничтожать только обычных существ. Хан Сень хотел, чтобы его питомцы самостоятельно убивали существ-мутантов. Соответственно, этот питомец был для него бесполезным. «Похоже, я молился не тому богу», — подумал Хан Сень. Вскоре на землю упал 3-й плод. Однако перед тем, как его подобрать, юноша попросил Зеро принести ему ведро воды. Затем он умылся и призвал броню от души железного жука. Хан Сень подошел к плоду и снова начал молиться. «Боже, может, в прошлый раз ты не услышал мою просьбу? Я тебя прошу, помоги мне получить то, что мне нужно. Я принесу тебе в жертву козу. Или что ты захочешь. Боже, пожалуйста. Аминь». Закончив очищать плод, юноша увидел красный свет. И он снова оказался в море душ юноши. «Информация. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный 1-й генный блок». Услышав голос, у Хан Сеня потемнело лицо. Он закричал: «Эй, да ладно! Это даже не смешно!» Он уже увидел 3 своих питомцев, и парню хотелось начать биться головой о стену. Последний плод упал с дерева. Учитывая неудачи, которые с ним произошли, Хан Сень неохотно подобрал плод. «Зеро, а помоги мне очистить его!» У юноши появилась надежда, что девочке может повезти больше, чем ему. Зеро подошла к плоду и бережно начала его очищать своими нежными, маленькими ручками. Когда она закончила, вспыхнул красный свет и устремился к ее лбу. Хан Сень взглянул на Зеро и сказал: «Эй, я думал, что ты не можешь использовать души существ». Зеро не могла есть плоть существ и не могла пользоваться их душами, так как у нее не было подходящего моря душ. В этом плане она была похожа на Шура. Однако душа змеи кровавого дракона легко вошла в ее сознание, показав, что у нее также есть море душ. Однажды Хан Сень пытался передать ей душу существа, но у него ничего не получилось. Зато теперь, похоже, все было по-другому. Зеро молча смотрела на Хан Сеня. По ее выражению на лице казалось, что девушка не знает, что ответить. Хан Сень попробовал передать ей одну свою душу змеи кровавого дракона. Теперь у него все получилось. Как так? Хан Сень был шокирован новым открытием. Судя по виду девочки, она тоже не совсем понимала, что произошло. Зеро продолжала стоять на месте и с недоумением смотрела на Хан Сеня. Парень попросил Зеро вернуть ему две души змей, и она быстро это сделала. Похоже, что ее море душ теперь работало так же, как и у остальных. Может, раньше она была слишком юной, и поэтому море душ не было активно? Хан Сень размышлял над этим любопытным открытием. Подумав над этим еще некоторое время, он решил, что ее возраст – самое подходящее объяснение. Юноша уже заметил, что фигура девочки немного изменилась. Она стала выглядеть более взрослой. Теперь она была похожа не на ребенка, а на подростка. Но Зеро должна была повзрослеть уже давно, однако она не менялась. Тогда почему теперь все стало меняться? Чтобы человек смог войти в первое святилище Бога, ему нужно было достичь своего 16-летия. В более юном возрасте человек считался еще ребенком и не мог телепортироваться в святилище. Все-таки она необычный человек. Возможно, ее медленное развитие также является какой-то особенностью. Хан Сень снова задумался. Конечно, он не мог доказать свои догадки, но, глядя на ее повзрослевшее лицо, казалось, что он был прав. Но, несмотря на причину, Хан Сень был безумно счастлив, что Зеро могла использовать души существ. Юноша спросил, сможет ли она получить очки гена из плоти существ. В ответ Зеро покачала головой. Затем Хан Сень взглянул на душу змеи кровавого дракона. Он очень надеялся, что девочке повезло больше, и последний питомец был намного лучше. Информация. Мутантная змея кровавого дракона. Взломанный 6-й генный блок. У Хан Сеня отвисла челюсть. Он подбежал к Зеро, схватил девушку на руки и начал кружиться. Затем парень поцеловал ее в щеку и закричал: «Моя дорогая, маленькая Зеро, ты моя богиня удачи! Да, да, ты! Только что ты подарила мне самую лучшую змею!» Глава 937. Дерево-рыцарь. Змеи кровавого дракона использовали элемент крови. После каждого взломанного генного блока их способности по всем аспектам значительно увеличивались. Их скорость и сила также значительно возрастали. Змея кровавого дракона, взломавшая 2 генных блока, была не намного сильнее самого Хан Сеня. Однако питомец со взломанными 6 генными блоками был невероятным. Он мог убить любое существо, с которым столкнется. Уровень физической силы обычных существ был от 300 до 600, примитивных – от 600 до 1200, существ-мутантов – от 1200 до 1800, существ со священной кровью – от 1800 до 2400. Люди еще не смогли понять, какой силой обладали суперсущества в третьем святилище, но их уровень физической силы был около 3000 очков. В этом святилище была большая разница между существами со священной кровью и суперсуществами. Эту разницу по уровню физической силы занимали новорожденные суперсущества и новорожденные суперкоролевские духи. Но новорожденные суперкоролевские духи были не похожи на тех, с которыми Хан Сень встречался на первой и второй базах духа. Их уровень физической силы был не ниже, чем у существ со священной кровью, а иногда даже намного выше. Однако, если сражались существо и человек с одинаковыми показателями, то существо всегда оказывалось сильнее. Люди не могли справиться с существами, если у них не было какого-нибудь значительного преимущества. Но существам было труднее взламывать генные блоки. Их контроль над потоками энергии был не настолько эффективным, как сверхискусство, предназначенные для людей. Поэтому то, что Хан Сень получил змею кровавого дракона с 6 взломанными генными блоками, было большим подарком. Его новый питомец обладал уровнем физической силы в 2000 очков. Соответственно, его змея кровавого дракона могла без проблем охотиться на существ со священной кровью. Этот питомец смог бы легко уничтожить короля железного жука, однако если бы с ним сразились 3 остальные змеи, то все они были бы убиты одним существом. Любое существо со священной кровью с одним взломанным генным блоком легко уничтожило бы этих 3 питомцев. Также они не смогут хорошо сражаться с существами-мутантами. Однако, несмотря на это, люди все равно ценили подобных питомцев. Пусть они и были слабыми, но людям нужна была любая помощь, чтобы выжить в опасном 3-м святилище Бога. «Я бы с радостью отдал их Цюйланси. Но как я смогу объяснить, что дерево кровавого дракона так быстро принесло плоды? Похоже, у меня только один вариант – продать их», – подумал Хан Сень. Но, подумав об этом, юноша нахмурился. Королева мгновения до сих пор не вернулась с базы духа. У него уже закончилось терпение, поэтому парень просто призвал ее. Королева увлеклась достижением рангов и получением гена очков, поэтому была крайне недовольна, что Хан Сень ее призвал. «У тебя будет еще много времени, чтобы собрать гена очки. Сейчас я хочу, чтобы ты телепортировала убежище в какое-нибудь более безопасное место». «Я могу его переместить, но где именно это более безопасное место?» – поинтересовалась королева мгновения. Хан Сень тоже не знал, но понимал, что терновый лес не был бесконечным. Поэтому если они будут двигаться в одном направлении, то рано или поздно достигнут окраины леса. Подумав об этом, юноша просто указал направление. Королева мгновения начала перемещать убежище в том направлении, которое указал парень. К сожалению, за один день убежище могло передвигаться только на определенное расстояние. После первой телепортации они все равно оставались в глубине тернового леса. На следующий день они снова переместились, но не добрались до окраины. Убежище перемещалось на протяжении нескольких дней, однако все равно находилось в глубине леса. «Где это мы?» Хан Сень увидел перед собой большое дерево посреди леса. Оно находилось на расстоянии с 0,5 километра от убежища. Оно было огромным, его зеленая крона – находилась в небе на высоте около 40 метров. Изначально Хан Сеню показалось, что на его толстых ветвях висят люди, но присмотревшись, юноша понял, что это были просто плоды, правда, их форма действительно напоминала человека. Они были похожи на людей, но казались более громоздкими. Было похоже, что они облачены в тяжелые доспехи, которые скрывали все тело. Хан Сень подумал, что они напоминают рыцарей из средневековой Европы. Их шлемы были прикреплены к ветвям. Действительно, все выглядело очень странным. «Они живы?» – Хан Сень насчитал 6 плодов. «Это дерево – рыцарь священной крови. На нем выращивают преданных рыцарей священной крови», – объяснила королева мгновения после того, как осмотрела огромное дерево. «Они существа со священной кровью?» – спросил Хан Сень, а затем задал еще один вопрос. «А может, нам стоит убить их до того, как они окончательно вырастут?» Королева мгновения посмотрела на Хан Сеня так, будто он был сумасшедшим, а затем сказала. «Зачем? Ты все равно не сможешь их съесть. Когда они полностью созреют, то никогда не предадут человека, которого увидят первым». «Правда? А когда они созреют?» Радостно спросил Хан Сень. Королева мгновения снова взглянула на дерево и ответила. «Ну, плоды на деревьях священной крови созревают 1000 лет. Думаю, что этим понадобится еще не меньше 1000». «Я не смогу так долго ждать», – нахмурился Хан Сень. Спустя мгновение он кое-что придумал и сказал. «Но это не нужно. Давай заберем его с собой. Ты пока не будешь перемещать убежище, и мы сможем его выкопать. Ха, ты думаешь, что тебе удастся пересадить дерево священной крови? Королева мгновения считала, что его идея была смешной. Она даже тихонько рассмеялась. Просто сделай это. Хан Сень не стал ей ничего объяснять. Он призвал четырех змей и взял маленького ветра, а затем отправился к дереву. Королева мгновения последовала за ними, но очень скоро она нахмурилась, заметив что-то неладное, и быстро крикнула: «Стой! Здесь что-то не так!» «И что именно?» Хан Сень с непониманием взглянул на духа. «Посмотри на землю!» Сейчас они находились в 3 метрах от дерева рыцаря. Хан Сень опустил голову, но увидел лишь желтую почву. Парень был удивлен тем, что королева сказала, поэтому спросил: «Что в ней такого? Земля какая-то особенная. Тебе она не кажется странной? Как на такой высохшей земле могло вырасти такое великолепное дерево?» – спросила королева мгновения. Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань и начал рассматривать окрестности. Юноша действительно не смог заметить никакой жизненной силы и не видел жизни ни на земле, ни под землей. Глава 938. Рыцарь-предатель. «Это странно», — Хан Сень нахмурился. Поблизости только у дерева рыцаря была жизненная сила. «Может, это дерево впитало всю жизнь из почвы, которая находится возле него?» — спросил юноша и взглянул на королеву мгновения. «Все растения поглощают энергию из земли, но они никогда не поглотят больше, чем положено. Если им не будет хватать необходимых веществ для роста, они не станут высушивать все вокруг, растения просто погибнут, они не будут дальше расти», — ответила королева мгновения. «С этим деревом что-то не так». Хан Сень рассматривал 6 рыцарей, висящих на ветвях. Королева мгновения ответила: «Да, с этим деревом большие проблемы. Невозможно, чтобы такое дерево продолжало расти, хотя вокруг него все высохло». Хан Сень кивнул, дав понять, что он согласен с ее рассуждением. Затем юноша снова повернулся к дереву, и его лицо помрачнело. «И с плодами тоже что-то не так», — нахмурился Хан Сень. «Почему? Что ты видишь?» — с любопытством спросила королева мгновения. Хан Сень посмотрел на 6 плодов и сказал: «Дерево рыцарь мощное, как мы и думали, однако его плоды кажутся очень слабыми. Они не соответствуют тому, что ты о них говорила», и... Хан Сень замер. «И что?» Дух не совсем поняла, что хотел сказать парень. «На самом деле на этом дереве 7 плодов. Один находится позади, поэтому мы не заметили его», — объяснил Хан Сень. «Там есть еще один?» У королевы мгновения изменилось выражение лица, и она обогнула дерево. Хан Сень взял с собой змею кровавого дракона и маленького ветра и тоже пошел к другой стороне дерева. Парню хотелось получше его рассмотреть, но юноша старался держаться на расстоянии. Плод, находившийся с другой стороны, отличался от остальных. По форме он был похож, но казался неестественным. Плод больше напоминал статую рыцаря. Другие 6 плодов рыцарей были облачены в яркие стальные доспехи, а этот – в медно-зеленые. То, что он там находился, выглядело загадочным. От этого плода Хан Сень сразу ощутил мощную энергию. Энергия других 6 плодов не могла сравниться с этой. Когда королева мгновения увидела этот плод, то выкрикнула: «Рыцарь-предатель! Это рыцарь-предатель! На дереве вырос рыцарь-предатель!» «Что это значит?» Хан Сень был в замешательстве и, глядя на медно-зеленый плод, попросил духа объяснить ему: «Есть разница между преданными рыцарями и рыцарем-предателем?» «Конечно, есть. Это другой тип фрукта. Могут ли яблоки вырасти на персиковом дереве?» — ответила королева мгновения. Хан Сень почти ничего не знал о ботанике, поэтому юноша нахмурился, а затем спросил: «Может, это просто одинокий плод на этом дереве? Как ты думаешь, рыцарь-предатель может быть преданным мне так же, как и преданные рыцари?» Королева мгновения взглянула на Хан Сеня. Она пыталась понять, Серьезно ли он задал такой глупый вопрос? Нет, конечно, нет. Ты что, всерьез? Предательство – это полная противоположность преданности. Соответственно, рыцарь-предатель – это противоположность преданному рыцарю. Если ты будешь первым, кого он увидел, то считай, что ты обречен. Он станет твоим злейшим врагом. Рыцарь будет преследовать тебя до тех пор, пока ты не умрешь. Сделав небольшую паузу, королева мгновение продолжила. «Однажды я увидела, как император вырастил дерево рыцарей-предателей. Тогда плоды были еще не созревшими, и он сказал, что понадобится 9000 лет, чтобы вырастить одного рыцаря-предателя». «О, так значит, это настоящее сокровище? Это же хорошо, верно? А мы сможем получить его душу, когда убьем?» – спросил Хан Сень. Королева мгновения не ответила на его вопрос, а продолжила говорить о своем. «А ты знаешь, что император сделал, чтобы вырастить то дерево рыцарей-предателей?» «И что он сделал? Он же не стал хранить настоящего рыцаря под деревом, правда?» – задумался Хан Сень. Королева мгновения сказала: «10 000 королевских духов не смогут справиться с силой одного рыцаря-предателя. Вполне возможно, что он является суперсуществом. В любом случае, рыцарь-предатель будет не ниже существа берсерка со священной кровью. Пожалуйста, ответь на мой вопрос, что сделал император, который хотел вырастить то дерево?» – снова спросил Хан Сень. Дух ответила: «Перед этим у него была большая территория, на которой росло более 10 000 деревьев рыцарей. Но когда появился рыцарь-предатель, все они начали засыхать и погибли». «Хорошо, теперь понятно, почему вокруг этого дерева нет ничего живого», – сказал Хан Сень. «Ха, есть еще одна проблема. Рыцари-предатели рождаются только на своем дереве. Они не могут расти на обычных деревьях-рыцарях. Но я помню, что император говорил, что рыцарь-предатель не сможет вырасти без энергии преданных рыцарей. Ты же не думаешь, что здесь когда-то росли 1000 деревьев-рыцарей?» Оглядевшись, юноша ответил: «Я, конечно, не уверен, но мы же находимся в глубине тернового леса. Здесь полно колючих кустов, которые забивают рост остальных растений. Соответственно, здесь не могло вырасти много деревьев». «Даже если так, то все равно рыцарь-предатель не может расти на одном дереве с преданными рыцарями. Если только...» – сказала королева мгновения. «Если только что?» – с любопытством спросил Хан Сень. Он очень мало знал о генорастениях, да и вообще о ботанике. Юноше нужна была королева мгновения, чтобы рассказать то, что она знала или о чем догадывалась. «Если только под этим деревом не умер рыцарь-предатель. Возможно, дерево смогло поглотить его энергию, и поэтому на нем вырос плод рыцаря-предателя». Королева мгновения рассказала о своем предположении. «Если все так и было, то что с того? Это может принести нам какую-то пользу?» Хан Сеню было не очень интересно, каким образом вырос этот плод. Парня больше интересовали награды, которые он мог бы получить с этого дерева. «Если действительно все было именно так, то рыцарь-предатель может быть другим», — ответила королева мгновения. «Возможно, мы сможем его приручить». Глава 939. Рыцарь, открывший глаза. «Как думаешь, я смогу это сделать?» – спросил Хан Сень у королевы мгновения. Дух покачала головой и ответила: «Думаю, что у тебя мало шансов. Кроме того, для полного созревания плода понадобится еще примерно 1000 лет. Через столько времени ты будешь старым и слабым». 1000 лет – это не так уж и много. К тому же мы можем забрать это дерево к себе в убежище. Похоже, что Хан Сеня это вовсе не встревожило. Благодаря каплям воды 1000 лет можно было превратить в 3 года. Юноша был готов ждать столько времени. Рыцарь-предатель будет не ниже, чем существо-берсерк со священной кровью. Если повезет, то Хан Сень поможет ему эволюционировать, и рыцарь станет суперсуществом. Поэтому 3 года ожиданий стоили того. Однако Хан Сень должен был убедиться, что у него действительно есть шанс получить преданность рыцаря-предателя. иначе всю свою оставшуюся жизнь он будет мишенью жестокого солдата, который появится из плода. Даже не думай об этом, очень трудно выращивать деревья священной крови, а выкопать и пересадить его в другое место – это действительно глупость. После такого погибнет даже то, что уже выросло, умоляющим тоном объяснила королева мгновения. «Просто расскажи мне, как приручить рыцаря-предателя, ты же знаешь?» – спросил Хан Сень. «Несмотря на то, что это рыцарь-предатель, но он вырос на дереве рыцаря, поэтому вполне возможно, что он станет преданным тому человеку, которого первым увидит, но...» Хан Сень всегда ненавидел это «но», поэтому быстро спросил. «Говори как есть». «Он рыцарь-предатель, и тебе не стоит об этом забывать. На генетическом уровне он всегда будет предателем. Даже если он изначально будет повиноваться тебе, то рано или поздно от его преданности ничего не останется. Это только вопрос времени, когда он тебя предаст. Кроме того, рыцарь-предатель может сделать больно не только тебе, но и другим», — объяснила королева мгновения. «Если он будет предан мне на протяжении 100 лет, то я бы сказал, что это того стоит», — сказал Хан Сень. «Для Хан Сеня 100 лет были ничем. К тому времени, возможно, он будет таким же сильным, как суперсущество. Рыцарь мог очень ему помочь, но только в первые годы пребывания здесь. Юноша мог бы использовать его для убийства огромных различных монстров». Расспросив о рыцаре-предателе, Хан Сень приказал своим змеям выкопать это дерево и перенести в убежище. Королева мгновение молчала. Все происходящее для нее выглядело забавным. Если бы такое дерево решил переместить император, то это было бы вполне нормально. Но Хан Сень только перешел в третье святилище бога, поэтому его действия казались смешными. Королева мгновения считала, что он слишком переоценивает свои возможности. Но дух не стал его останавливать. Как бы там ни было, это ее не касалось, поэтому она просто сидела и наблюдала за происходящим. «Если я тебе не нужна, можно мне вернуться на базу духа?» Королеве мгновения очень хотелось вернуться и продолжить зарабатывать геноочки. Хан Сень махнул на нее рукой. Он уже понял, что королева не будет принимать участие в откапывании дерева. Почва вокруг дерева оказалась очень твердой. Однако змеи были довольно сильны, поэтому им потребовалось немного времени, чтобы выкопать дерево. Особенно легко это удавалось змее с 6 взломанными генными блоками. Она копала с невероятной скоростью. Также питомица без проблем понимала, что ей приказывали. В земле начали показываться корни, которые были очень толстыми. Кроме того, они оказались весьма длинными. Их невозможно было полностью откопать. В итоге Хан Сень приказал, чтобы их отрубили. Все принялись за работу. Однако корни были тверже камня, и 3 питомца не смогли их перерубить. От их ударов оставались лишь небольшие отметины. Только змея кровавого дракона, взломавшая 6 генных блоков, смогла отрубить длинные корни. Однако, как только питомец отрубила 1 корень, дерево начало сильно трястись. 6 преданных рыцарей напоминали призраков, висящих на дереве. 1 плод с преданным рыцарем оторвался от ветки. С остальными произошло то же самое. Однако они не упали на землю. Все 6 рыцарей приземлились на ноги, напоминая манекенов из музея. Хан Сень сделал шаг назад, так как не знал, что будет дальше. Он приказал маленькому ветру и одной из змей встать перед ним. Также на всякий случай он призвал свою броню. «Что это такое? Разве королева мгновения не говорила, что понадобится еще 1000 лет, чтобы эти плоды созрели? Почему они сейчас отвалились?» Хан Сень внимательно следил за 6 рыцарями, а в руке вертел красный кинжал. Внезапно преданные рыцари открыли глаза и уставились на Хан Сеня и змею кровавого дракона. «Стоп! Это же преданные рыцари, и они должны повиноваться тому, кого первого увидят, верно? Но если змея будет передо мной?» Теперь Хан Сень пожалел, что использовал своего питомца для защиты. Но в этот момент один из преданных рыцарей начал атаковать. Остальные 5 рыцарей начали делать то же самое, и все бросились на землю. Они были слабее существ со священной кровью, но немного сильнее существ-мутантов. «Королева солгала? Они атакуют то, что видят!» Хан Сень приказал маленькому ветру и остальным питомцам отбиться от нападавших. На теле одного из рыцарей начал появляться свет, который затем собрался в кулаке. После удара змея высоко подлетела в воздух. Хан Сень увидел, что остальные рыцари также могут использовать светящуюся ауру, которая поднималась от их ног. У троих над головой появились ореолы. У двоих из них было по 2 ореола, а у одного – 3. Чем больше ореолов над головой, тем сильнее был рыцарь. Хан Сень подумал о том, что это могло показывать количество взломанных генных блоков. Сами ореолы не могли навредить, но они начали оказывать различное влияние на рыцарей. Но Хан Сеня это не сильно волновало. Он уже понял, что плоды не созрели до конца. Кроме того, у них не было достаточно питательных веществ, поэтому юноша был уверен, что его питомцы сами с ними разберутся. К счастью, рыцарь-предатель не присоединился к ним. Если бы он это сделал, то, возможно, я проиграл бы, — подумал Хан Сень. А затем, взглянув на оставшийся 7-й плод, оказался повергнут в шок. Юноша не знал, когда это произошло, но глаза рыцаря-предателя были открыты. Его взгляд был прикован к Хан Сенью. Глава 940. Редкий рыцарь-предатель. Хан Сень был озадачен. Но юноша был рад тому, что рыцарь-предатель все еще был на дереве. «Ты еще не завершил свое развитие. Соответственно, ты никуда не денешься со своего места». Хан Сень взглянул на рыцаря-предателя и начал ощущать себя в большей безопасности. Затем юноша сжал красный кинжал и начал атаковать преданных рыцарей, которые приближались. Каждая змея кровавого дракона сражалась с одним рыцарем. Маленькому ветру также достался свой враг. Преданные рыцари были такими же сильными, как и змеи кровавого дракона. Среди них по силе выделялся тот, у которого было 3 ореола. К счастью, с ним начала сражаться змея кровавого дракона, что взломала 6 генных блоков. Существо быстро передвигалось и, прыгнув на врага в доспехах, мгновенно разодрало их. Из ран появилась кровь. Маленький ветер сражался с рыцарем, у которого над головой был только 1 ореол, соответственно, он взломал только 1-й генный блок. Несмотря на то, что сила питомца была ниже, он уже взломал 4 генных блока. Поэтому, когда маленький ветер начал нападать на рыцаря, то смог нанести ему повреждения. Хан Сень, благодаря своей броне от души существа со священной кровью и красному кинжалу, смог уничтожить свою цель. Хотя он также получил несколько ударов, но его броня выдержала, и парень не был ранен. Змея кровавого дракона, которая взломала 6 генных блоков, нашла отверстие в доспехах и вонзила зубы в шею преданного рыцаря. Острые зубы легко пронзили плоть врага, затем змея быстро оторвала рыцарю голову. Однако голова еще не успела упасть на землю, как змея ее проглотила. Информация. Убито существо со священной кровью, преданный рыцарь. Душа существа не получена, плоть несъедобна. Фу, похоже, они действительно очень слабые. Наверное, рыцарь-предатель поглощает всю их энергию. Хан Сень был рад, надеясь, что однажды он сможет приручить рыцаря-предателя. То, что преданные рыцари оказались слабые, было хорошей новостью. Юноше очень не хотелось тратить свои силы, чтобы победить их. К тому же их плоть была несъедобной. Но он был не против получить хотя бы одну душу. Ведь душа существа со священной кровью все равно была душой существа со священной кровью. Змея кровавого дракона напала на другого преданного рыцаря. Против питомца, взломавшего 6 генных блоков, на этом поле не было достойного соперника. Ни у кого не было шанса на победу. Очень быстро 4 преданных рыцаря лишились голов, которые тут же были проглочены змеей. Но, несмотря на все это, Хан Сень был расстроен тем, что не смог получить ни одной души существа. Оставалось еще два преданных рыцаря, которые продолжали сражаться. Тем временем Хан Сень решил вернуться и взглянуть на рыцаря-предателя. Юноша хотел увидеть, изменился ли он, однако существо было на месте и также пристально смотрело на парня. Зрелище было жутковатое. Но рыцарь-предатель не мог двигаться, поэтому Хан Сень его не боялся. К этому времени змея убила последних двух преданных рыцарей, но парень так и не получил ни одной души существа. «Сегодня удача не на моей стороне». Хан Сень приказал питомцам продолжить раскапывать корни дерева. Три змеи кровавого дракона рыли землю, одна перерубала корни. Неожиданно рыцарь-предатель начал кричать нечеловеческим голосом, но он все равно еще был прикреплен к дереву, и Хан Сень был уверен, что рыцарь не может пошевелиться. «Хватит кричать! Ты уже большой ребенок! Я просто хочу переместить дерево, но не собираюсь тебя убивать!» Похоже, что рыцарь-предатель понял, что ему сказали, и он убийственным взглядом уставился на Хан Сеня. «Вперед, ребята! Давайте быстрее выкапывайте!» Хан Сень подошел ближе к своим питомцам, чтобы быть в большей безопасности, если что-то произойдет. Хан Сень начал нервничать, беспокойство стало быстро расти. Парню стало очень дискомфортно, он был почти уверен, что скоро что-то случится. Королева мгновения говорила, что, возможно, рыцарь-предатель будет подчиняться тому, кого первым увидит. Однако, глядя на существо, было видно, что взгляд его вовсе не дружелюбный. «Возможно, мне стоит снова поговорить с королевой мгновения. Может быть, она сможет что-то рассказать о случившемся?» К разочарованию духа ее снова призвали. «Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я пытаюсь заработать ген очки. Что ты хотел?» Тон королевы мгновения был недовольным. «То, что ты мне рассказала, оказалось неправдой. Как ты это объяснишь?» Затем юноша рассказал ей, что произошло, пока духа не было. Королева мгновения взглянула на тела убитых преданных рыцарей и произнесла: «Хм, все очень странно. Похоже, что мое предположение противоречит реальности. Преданные рыцари не смогли повлиять на рыцаря-предателя. Зато сила рыцаря-предателя повлияла на преданных рыцарей. Я думаю, что он сделал их предателями». «Это значит, что я не смогу его приручить?» Хан Сень тут же приказал питомцам перестать копать. «Думаю, нет», — ответила королева мгновения. «Ты уверена? Неужели больше нет никакого способа, чтобы получить преданность этого рыцаря? Думаю, что император смог бы что-то придумать». «Да, но для обычных людей это не подходит», — ответила королева мгновения. «И ты знаешь, что сделал бы император?» — спросил рыцарь, взглянув на рыцаря-предателя. «Все, что нужно, простое доминирование. Если ты сможешь показать рыцарю-предателю, что ты альфа, что ты сильнее, то он не станет тебя предавать. Он будет следовать за тобой. Но не забывай, что этот рыцарь, после того, как полностью разовьется, может стать суперсуществом. Свергнуть врага, подобного ему, будет крайне сложно», — объяснила королева мгновения. «А кроме этого больше нет никаких способов?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Ну, может, и есть, но я о них не слышала. Этот рыцарь-предатель смог заразить все дерево, поэтому не совершай безрассудные поступки. Иногда лучше уйти, пока у тебя есть шанс, и не допустить потерь». Как только королева мгновения договорила, послышался громкий крик. Затем раздался хруст дерева. Рыцарь-предатель оборвал свою связь с ним. Он выглядел холодным, словно кусок льда. Его броня сзади покрылась кровью. Также она казалась сломанной. Похоже, плод еще не успел полностью созреть. Глава 941. Пугающая красота. Рыцарь-предатель вскрикнул. Его медные доспехи ярко блестели под солнечными лучами. Существо использовало телепортацию и оказалось перед Хан Сенем, а затем попыталось ударить его в живот. Рыцарь-предатель двигался очень быстро, поэтому парень не смог увернуться. После нанесенного удара юноша подлетел в воздух и отлетел на 10 метров, по пути сбив несколько деревьев. А когда парень упал на землю, то от его тела появилась довольно глубокая вмятина. Его броня от души существа со священной кровью была помята и местами сломана. Тьфу! Хан Сень начал плеваться кровью. «Черт! Почему я настолько медленно отреагировал на его удар? Я должен был уклониться от него!» Пока юноша думал о том, что произошло, рыцарь-предатель не остановился. Существо снова приближалось к Хан Сенью. Парень быстро приказал своим четырем змеям кровавого дракона обступить его и создать своеобразный щит. Рыцарь-предатель ударил кулаком по голове одну из змей. Череп существа мгновенно проломился, и Хан Сень услышал оповещение о том, что его душа была уничтожена. Оставшиеся змеи кровавого дракона набросились на врага, однако ему удалось увернуться. Одна змея нацелилась в голову рыцаря, но как только она прыгнула, враг вытянул руку и схватил питомца. Тело змеи быстро превратилось в желе. Еще одна душа существа была уничтожена. За короткий промежуток времени рыцарю-предателю удалось повредить Хан Сеня и уничтожить двух его питомцев от душ существ-мутантов. «Королева, чего ты стоишь? Если я умру, ты умрешь вместе со мной!» Хан Сень приказал королеве мгновение начать действовать. Если бы такая ситуация сложилась раньше, то дух не стала бы помогать своему хозяину. Девушка предпочла бы умереть вместе с ним. Но недавно у нее появилась надежда. Ей пообещали, что она не будет заложницей в сознании Хан Сеня. Поэтому королева хотела как-то помочь и не желала смотреть, как умирает парень. Королева мгновение стиснула зубы и помчалась к рыцарю-предателю. Она собиралась сделать то, на что была способна. Ведь дух совсем недавно начала увеличивать свою силу, собирая геноочки. К сожалению, она еще не успела стать сильной, но все равно была готова попробовать помочь. В данный момент королева была не сильнее молодого королевского духа. Она обладала уникальной скоростью, но уровень физической силы духа был ниже, чем у змеи, взломавшей 6 генных блоков. Однако, как бы там ни было, скорость не была ее главным преимуществом. Она обладала геноочками, связанными со временем, соответственно, дух могла замедлить рыцаря-предателя. Хан Сень приказал двум змеям одновременно начать атаковать, а маленький ветер в этот момент должен был использовать ветреный клинок и воздушную пушку. Однако, несмотря на все усилия, рыцарь-предатель не был подавлен. Ему без каких-либо усилий удалось убить еще одну змею кровавого дракона. Осталась только та, у которой было взломано 6 генных блоков. «Черт! Его ореол делает слабее остальных!» – закричала королева мгновения после того, как приблизилась к рыцарю и уклонилась от его атаки. Существу удалось отрезать ее длинные волосы. Если бы дух двигалась немного медленнее, то осталось бы без головы. «Я понял. Итак, что же мы можем сделать?» – оживленно спросил Хан Сень, рассматривая два медных ореола над головой рыцаря-предателя. Только теперь юноша понял, почему он не успел уклониться от атаки существа. Причина была в этих ореолах. Ореолы рыцаря-предателя не только замедляли, но еще и делали слабее. Существо ударило последнюю оставшуюся змею. Хотя рыцарь не смог ее убить, но змея взвизгнула, отшатнулась назад, и из пасти ее потекла кровь. Рыцарю-предателю не хватило сил, чтобы убить змею, взломавшую 6 генных блоков. Увидев это, Хан Сень немного успокоился. Теперь он был уверен, что рыцарь-предатель еще не до конца развился и слишком рано отделился от дерева. Хан Сень покрепче сжал красный кинжал и начал использовать ауру от сутры Дун Сюань. Юноша видел, как работают ореолы. Они действительно значительно уменьшали силу. Вместе со змеей кровавого дракона и королевой мгновения Хан Сень смог сдерживать рыцаря-предателя, однако они все равно оставались в невыгодном положении. Маленький ветер использовал свои ветряные потоки и воздушную пушку, однако они не особо помогали. Атаки питомца для рыцаря-предателя были слишком слабыми. У рыцаря был высокий уровень физической силы, и у его ореолов был хороший эффект. Его атаки были мощными и разрушительными. Когда красный кинжал ударил по медному свету, исходившему от кулака, существо не получило никаких повреждений. В итоге Хан Сень решил просто наблюдать за движениями своего врага и попытаться понять, как он действует. Ранее, если бы он оказался в подобной ситуации, то уже воспользовался бы своим супертелом короля духа. Это почти гарантировало юноше победу. Однако сейчас Хан Сень не мог этого сделать. Королева мгновения телепортировалась и оказалась позади рыцаря-предателя. Она хотела попробовать ударить в окровавленное место, то, которым совсем недавно он крепился к дереву. Но внезапно тело рыцаря-предателя ярко засияло, и атака духа была заблокирована. Она была близко, но не смогла нанести удар. Кулак королевы мгновения, которым она наносила удар, начал кровоточить, после того, как девушка попала в световую защиту. Сейчас все тело рыцаря-предателя было окутано этим светом. Змея кровавого дракона заревела и попыталась оторвать голову врагу. Однако рыцарь успел отойти и ударил змею по голове. Питомец свалился на землю. Сейчас! Хан Сень мгновенно оказался позади рыцаря-предателя и нанес удар по его ране. Парень использовал скрытый навык. Он не позволил врагу себя заметить, и, соответственно, у рыцаря не было времени, чтобы среагировать. Однако все его тело было окутано светом, который поглотил большую часть силы от удара. Хан Сень знал, что свет является невероятно мощной защитой, но юноша не испугался. Он поднял левую руку, которая испускала морозный воздух и молнии, а в правой держал кинжал. Глава 942. Душа рыцаря-предателя. В кулаке разлился разрушительный свет. Сила была настолько большой, что вся рука Хан Сеня светилась. Этот свет напоминал рентген, так как стало видно кости под плотью. Навык «Водный гром» обрушился на спину рыцаря-предателя. Как только водный гром соприкоснулся с кровью существа, оно все стало наэлектризовано. Потрескивание, шипение, удары грома становились все громче и ярче. Вскоре это стало похоже на взрыв большого фейерверка. Так как Хан Сень не стал использовать супертело короля духа, то он не смог окончательно уничтожить рыцаря-предателя. Ему удалось заморозить и обездвижить врага. Теперь рыцарь не мог больше двигаться. Все было так, как и планировал юноша. Змея кровавого дракона и королева мгновения быстро отреагировали. Они не хотели тратить ни секунды. Как только Хан Сень создал подходящую возможность, они устремились к обездвиженному существу. Все, что сейчас мог делать рыцарь, это надеяться на свою защиту. После каждого удара по его щиту тело существа отодвигалось назад. Атаки усиливались, их скорость становилась быстрее. Казалось, что рыцарь скоро полностью утратит контроль. В этот момент Хан Сень выпустил в него монеты. На существо оказывало давление несколько гор, что также не давало ему двигаться. Как только рыцарь-предатель прогнулся под невероятным давлением атак, Хан Сень выпустил в него дюжину монет. После того, как юноша взломал второй генный блок, эффект от монет стал намного выше. Змея кровавого дракона и королева мгновения не прекращали атаковать рыцаря-предателя, тем более, что сейчас он не мог нанести ответный удар. От происходящего рыцарь был в ярости и никак не мог осознать, что с ним происходит. Несмотря на все его старания, он ничего не мог сделать, а здоровье существа постепенно уменьшалось. Количество монет, которые на него давили, постепенно возросло. Когда рыцарь оказался в таком положении, Хан Сень начал к нему присматриваться. Он заметил, что их плод противник изо всех сил пытается избавиться от давления, но также парень заметил, что ореолы продолжают оказывать негативный эффект. Однако юноша знал, что он уже победил. Рыцарь-предатель был придавлен невероятной силой. На него продолжали обрушиваться атаки, с которыми он ничего не мог сделать. Существо больше не было угрозой для человека. На рыцаре-предателе было множество монет. Существо больше не могло противостоять такому давлению. Рыцарь рухнул на землю и остался неподвижным. Хан Сень, королева мгновения, змея кровавого дракона не останавливались. Они продолжали атаковать существо, и вскоре оно умерло. Информация. Убито суперсущество, рыцарь-предатель. Получена душа существа. Плоть несъедобна. Вы можете получить жизненную эссенцию. Поглощайте жизненную эссенцию, и у вас будет шанс получить от 0 до 10 супер-очков духа. Хан Сень был безумно рад. Ему удалось не только убить суперсущество, но и получить его душу. Он считал себя счастливчиком. Но радость Хан Сеня стала еще сильнее, когда он вспомнил ряд событий, которые привели к такой победе. Ему просто очень повезло убить это суперсущество, и все из-за того, что оно еще не успело полноценно развиться. Тело рыцаря-предателя исчезло, а на его месте появился медный шар жизненной эссенции. Хан Сень радостно подобрал ее, ведь это была первая жизненная эссенция, которую он смог получить в третьем святилище бога. Даже сам парень был удивлен, что так быстро ее получил. После того, как умер рыцарь, дерево тоже погибло. Теперь его было бессмысленно переносить в убежище. Однако парень не стал из-за этого расстраиваться. В данный момент он был счастлив, ведь ему удалось получить душу суперсущества и жизненную эссенцию. Юноша быстро вернулся в подземное убежище и призвал душу, которую только что получил. Перед Хан Сенем появился медный рыцарь. Над его головой не было ореолов, но все тело было облачено в доспехи. Информация. Тип души рыцаря-предателя. Питомец. Узнав тип души, Хан Сень расстроился. Ведь это означало, что для его развития потребуется много времени. К тому же какое-то время юноша не сможет использовать питомца. Но если кто-то узнает, что у него есть суперпитомец, то Хан Сень окажется в центре внимания. Среди людей начнется суета. После стольких событий королева мгновения вернулась на базу духа. Пока ее не было, юноша решил поглотить жизненную эссенцию. Он начал имитировать энергетические потоки рыцаря-предателя и поглотил жизненную эссенцию. Всего он получил 5 супер-очков гена. Хан Сень снова был разочарован. Возможно, он получил так мало очков из-за того, что суперсущество еще не успело полностью развиться, или это было суперсущество первого поколения. После нескольких перемещений убежище оказалось на окраине тернового леса. Наконец появились существа, на которых Хан Сень мог охотиться. Юноша не тратил время понапрасну и, взяв с собой маленького ветра и змею кровавого дракона, быстро покинул убежище. Он хотел убить как можно больше существ, пока у него была такая возможность. Прошло немного времени до того, как Хан Сень собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена. Юноша не знал, где именно он находится, и ему стало интересно, находились ли здесь поблизости какие-нибудь убежища. Хан Сень не хотел, чтобы кто-то увидел его убежище, поэтому и хотел это выяснить. Он был согласен пройти больше, но его убежище должно было оставаться среди деревьев. Вскоре парень обнаружил одно убежище, которое находилось намного дальше от дерева, чем тогда убежище Цинмина. Возле него было мало деревьев, здесь обитали довольно слабые существа. Хан Сенью было легко на них охотиться. Но пройдя еще 50 миль, Хан Сень увидел еще одно убежище. Похоже, что это было убежище класса рыцаря. Снаружи казалось, что это старинный город. Хан Сень увидел там много людей, отчего испытал сильное волнение. Если бы убежище принадлежало духу, то кроме людей были бы еще и существа. Но, к счастью, юноша не увидел ни одного существа и решил, что ему очень повезло. «Ха, но почему все они находятся внутри? Неужели никому не хочется выйти наружу?» Хан Сень задумался над этим. Обычно вокруг всегда бродило много людей, но здесь все люди находились только внутри убежища, и это казалось странным. Немного подумав над ситуацией, юноша все же решился подойти к убежищу. Его одновременно одолевали интерес и беспокойство. Глава 943. Покинуть город? «Что ты там делаешь? Заходи!» Хан Сень услышал, как кто-то обратился к нему. Когда юноша вошел в убежище, он лучше смог рассмотреть людей. Казалось, что они действительно не хотели выходить на улицу. Они выглядели очень мрачными, как будто здесь происходило что-то плохое. Это был маленький город, убежище класса рыцаря, и здесь обитало около 30 людей. В третьем святилище бога это место было довольно неплохим для объединения и проживания людей. «Здесь что-то не так? Что вообще происходит?» – спросил Хан Сень у мужчины средних лет, который с ним заговорил. «Хм, я раньше тебя не видел, ты новенький». Мужчина средних лет не ответил на вопрос, который задал Хан Сень. «Да, я только что пришел сюда», – сказал Хан Сень. «Ну, тогда тебе не повезло. Ты, наверное, обрадовался, что оказался в человеческом убежище, но мы скоро потеряем его», – вздохнул мужчина средних лет. «Почему?» – спросил Хан Сень. Мужчина начал объяснять. 20 лет назад мы завоевали это убежище, и оно стало безопасным местом для многих людей. Но несколько дней назад существо обнаружило наше убежище. Но это необычное существо, которое обитает в этом лесу, оно пришло сюда с севера. Существо принадлежит королевскому убежищу, расположенному в горах. Нам сообщили о том, что на нас готовят нападение. Лидер того убежища хочет уничтожить наше». «А как вы узнали об этом?» – спросил Хан Сень. Парню показалось странным, что эти люди знают о том, что происходит в убежище на севере. «А в том убежище есть наш человек. Он рисковал своей жизнью, чтобы передать нам эту информацию. Но даже при том, что мы все знаем, мы ничего не сможем сделать. У нас нет столько сил, чтобы противостоять тем, кто будет нас атаковать. Мы думаем только об одном – стоит ли нам остаться здесь и принять участие в нашем последнем сражении, или стоит сбежать в лес», – ответил мужчина. Хан Сень понимал, в какой ситуации они оказались. Также он видел, что эти люди были подавлены, и они были уверены, что не смогут защитить свое убежище. Юноша задумался, но в этот момент раздался громкий колокольный звон, который доносился с площади. «Старик Хуан зовет нас», – сказал мужчина средних лет Хан Сеню, а затем пошел на площадь. Юноша вместе с остальными также пошел туда. Обычно люди хорошо относились к новичкам и старались их опекать. Они старались во всем им помогать хотя бы первое время. Но в данной ситуации никому не хотелось обращать внимание на новоприбывшего. Человек с седыми волосами звонил в колокол. Хан Сень уже понял, что это и был старик Хуан. На мгновение старик задержал взгляд на Хан Сеня, но потом отвел глаза. «Пришло время. Нам нужно решить, мы остаемся и сражаемся, или просто бежим». Старик Хуан сделал паузу, а затем продолжил. «Темнота быстро приближается. Поднимите руки те, кто хочет сбежать». Все начали переглядываться, думая о том, какое решение принять. Но в итоге почти все подняли руки. «Ну, возможно, так будет даже лучше. Это будет последняя ночь в убежище, которое стало нам домом. Подготовьтесь, мы уйдем с восходом солнца», — торжественным тоном сказал старик Хуан. После выступления мужчины все остались стоять на месте. Люди понимали, что им действительно будет лучше покинуть убежище. Однако, осознав, что им придется уйти, люди были подавлены. Местные понимали, что им некуда идти, и их ждет множество трудностей. Некоторые более пожилые люди вложили душу в это убежище. Жители усердно трудились, чтобы оно стало процветающим, поэтому им было еще больнее от того, что они вынуждены покинуть это место. «Идите домой», – сказал старик Хуан, снова вернувшись на трибуну. Люди находились здесь много лет, это убежище стало их домом, но если жители не уйдут, оно станет их могилой. Если они не хотят всю жизнь повиноваться духу, то им нужно бежать. Но даже если бы они решились стать рабами, не было гарантии, что дух захотел бы этого. Их могли просто убить, поэтому почти все хотели убежать. Им не хотелось отдавать свою судьбу в руки духа. Но как бы там ни было, все равно было трудно смириться с тем, что вы должны покинуть свой дом. Хан Сень просмотрел жизненные силы людей и увидел, что многие из них были довольно сильны и имели неплохой опыт. Поэтому юноша считал, что группа людей из 30 человек была не очень слаба. «Я могу кое-что сказать?» Хан Сень нарушил воцарившуюся тишину. Все повернулись в сторону парня, а старик Хуан сказал: «Конечно, мы ж семья». «Вы должны сразиться», – заявил Хан Сень. Старик Хуан криво улыбнулся и сказал: «Молодой человек, я понимаю твое рвение, твое желание, но ты должен помнить, что мы столкнемся с разгневанным королевским духом. У него есть минимум 15 существ-мутантов. Даже если половина наших людей выйдет против них, то мы все равно почти ничего не сможем сделать». «Как думаете, вы согласились бы покинуть свой дом, если бы знали, что у вас хватит сил противостоять нападающим?» Парень хотел еще кое-что сказать, но молодой человек, стоявший возле старика Хуана, неожиданно спросил: «А ты Хан Сень?» «Да», – кивнул юноша. «А маленький Юй, ты знаешь этого молодого человека?» – поинтересовался старик Хуан. «Это Хан Сень, он зять нашего президента, он очень известный. Именно он победил королевского Шураса», – объяснил маленький Юй. После слов молодого человека все вспомнили, чем прославился Хан Сень. Даже пожилые люди, обитавшие в этом убежище, слышали имя Хан Сеня. «Если вы все же решите убежать, то можете бежать, но если вы решите остаться, то окажете мне большую поддержку. Мы сможем победить тех, кто уверен, что может нас растоптать. Кроме того, мы сможем нанести достойный ответный удар, и то убежище на севере станет нашим», – заявил Хан Сень. «Маленький хан, мы очень хотели бы этого, но у нас нет необходимой силы. Мы даже не можем дать отпор и оставить себе наше убежище», – честно признался старик Хуан. «Неужели вы думаете, что мы не сможем защитить убежище вместе с этим?» – Хан Сень призвал змею кровавого дракона. Глава 944. Оборона убежища. «Это...» – старик Хуан и все присутствующие с удивлением уставились на змею кровавого дракона. Им казалось, что она была просто маленьким обычным питомцем. Хан Сень приказал питомцу показать, сколько генных блоков она уже взломала. Когда активизировался первый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размеров тигра. Когда активировался второй взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера быка. Когда активировался третий взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера голема. Когда активировался четвертый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера гигантского существа. Когда активировался пятый взломанный генный блок, тело змеи увеличилось до размера динозавра. «Питомец со взломанными 5 генными блоками?» Все присутствующие на площади начали перешептываться и с восхищением смотрели на мощного питомца. А затем змея кровавого дракона зашипела и снова увеличилась. Ее чешуйки стали огненно-красного цвета. Она превратилась в ужасное гигантское существо. Казалось, что змея готова убить любого, кто посмеет ее обидеть. 6 генных блоков! Ты же лучший питомец-мутант, который может быть!» Кто-то выкрикнул из толпы. «Старик Хуан, а вот с этой змеей, как думаешь, у нас есть шанс отбиться от тех, кто решил выгнать нас из дома?» – спросил Хан Сень. «Это должно быть возможно». Хотя мужчина пытался скрыть свои чувства, но было видно, что он очень взволнован. Хотя в убежище духа имелось много существ, но вряд ли среди них были те, кто взломал столько же генных блоков, как эта змея. Существа-мутанты могли взламывать 6 генных блоков, но это не означало, что каждое существо сможет этого достичь. Поэтому, увидев питомца, не только Хуан разволновался, но и все остальные. – Теперь у людей появилась надежда оставить себе свое убежище. «Этот питомец может справиться одновременно с тремя существами. Если мы будем действовать вместе, возможно, нам удастся победить». «Да, давайте сразимся, покажем духу, на что мы способны». «Мы не покинем наше место, чертовы духи!» Кроме нескольких более старших людей, все начали высказывать восхищение по поводу увиденной змеи. Но вскоре старик Хуан приказал всем успокоиться и обратился к Хан Сеню. «Хан Сень, я хотел бы задать тебе несколько вопросов. И мне очень хотелось бы, чтобы ты ответил на них честно и отнесся к ним серьезно. Ведь это касается жизни и смерти». «Я с удовольствием отвечу на все вопросы», — сказал Хан Сень. «Как ты здесь оказался? Ты пришел сюда из другого убежища?» – спросил старик Хуан. «Да», – кивнул Хан Сень. Услышав ответ, мужчина тоже кивнул. Затем задал следующий вопрос. «А если мы победим, ты и останешься с нами?» Все сразу поняли, на что намекает старик Хуан. Даже если они смогут отбиться от нападавших, если Хан Сень потом уйдет, они снова станут недостаточно сильными. А если дух решит отомстить, то люди опять окажутся в опасности. Соответственно, если в будущем они снова станут уязвимы, то им нет смысла сейчас сражаться. Все смотрели на Хан Сеня и надеялись, что он решит остаться. «Я уйду», – прямо ответил парень. Все расстроились, их надежды были разбиты. «Я ценю твою честность». Старик Хуан не злился на юношу, так как понимал, почему тот хотел уйти. Хан Сень был очень известным человеком. К тому же у него имелась змея кровавого дракона со взломанными 6 генными блоками. Он должен был обитать в намного большем убежище, чем это. Кроме того, юноша явно куда-то направлялся. «Я не все сказал. Я уйду, но есть 2 обстоятельства. Во-первых, я уйду, если мы завоюем то королевское убежище. Во-вторых, если нам не удастся этого сделать, то я уйду, но оставлю вам змею кровавого дракона», – сказал Хан Сень. Все были поражены, а старик Хуан переспросил. «Что-что? Ты говоришь правду?» «Ну, если ты мне не веришь, то я могу прямо сейчас передать тебе душу питомца». Хан Сень не опасался, что этот человек может украсть у него питомца. Он был уверен, что если все закончится хорошо, то мужчина вернет эту душу. Но даже если бы они захотели сделать такое, то людям некуда было бы бежать. Они находились посреди леса. К тому же на них охотилась армия существ. Соответственно, такой поступок был бы бессмысленным. Если люди откажутся сражаться, то они будут вынуждены бежать в лес. А учитывая их силу, Хан Сень считал, что им будет почти невозможно выжить на такой опасной территории. Юноша знал, что эти люди уже решили бросить свой дом, поэтому он считал, что обязан им помочь. Также Хан Сень хотел воспользоваться этой возможностью и насобирать мутантных очков гена. Ему будет труднее их собрать, если юноша будет охотиться самостоятельно. Люди из этого убежища не были слишком сильны, но многие из них могли справиться с существами-мутантами. Поэтому, если юноше удастся воспользоваться этим шансом и завоевать королевское убежище, это будет потрясающим результатом. «Маленький хан, ты и зять президента. Конечно, мы тебе верим». Старик Хуан не был глупым и не хотел, чтобы ему сейчас отдавали питомца. После этого все начали готовиться к сражению. Люди доставали все самое лучшее, что у них было. «Итак, какое именно убежище хочет вас уничтожить, и кто там хозяин?» Хан Сень решил уточнить, так как ему еще не сказали название убежища, которое собиралось их атаковать. «Это Терновое убежище. Им владеет Терновая баронесса. Она королевский дух и очень сильна», — ответил старик Хуан. Хан Сень был удивлен услышанным и решил уточнить. «А получается, мы находимся на территории, которая принадлежит Терновому убежищу?» На время Хан Сень стал лидером этого маленького убежища. Парень на свое усмотрение организовывал тактику обороны, а люди подчинялись ему. Юноша хорошо умел организовывать людей. Конечно, он не смог бы командовать большой армией, но с группой людей, состоящей из 30 человек, парень легко должен был справиться. Хан Сень использовал свои знания относительно определенных позиций и отдавал команды другим. Изначально люди не сильно доверяли парню, однако после объяснений относительно позиций все начали ему подчиняться. Вскоре они поняли, насколько талантлив был Хан Сень, и дальнейшая работа стала более сплоченной. Прошло 3 дня, но армии духа так и не было. Хан Сень отправился к ближайшему холму, чтобы взглянуть, есть там какое-то движение или нет. Глава 945. Охота начинается. Хан Сень вместе со стариком Хуаном во главе поднимались на гору. Они шли к терновому убежищу. Горные склоны были довольно крутыми, и в отличие от заросшего леса, на них почти не было растительности. Из-за этого на эту территорию заходило мало существ, поэтому на пути люди никого не встретили. Пожилой мужчина не стал высоко подниматься, он просто показал Хан Сеню, куда ему нужно идти дальше. Юноша отправился в сторону тернового убежища только для того, чтобы встретиться с тем человеком, что рисковал своей жизнью, чтобы передавать информацию о надвигающейся опасности на маленькое убежище. Пройдя 100 миль, Хан Сень наконец увидел черное убежище, которое располагалось на вершине горы. Недалеко от него парень заметил существ, бегающих туда-сюда. Хан Сеню сказали, что этот человек жил отдельно от убежища. Его дом находился в соседней долине, которая напоминала форму рыбьего рта. Добравшись до нужной долины, юноша увидел дом. Он был деревянным, но выглядел неухоженным и безобразным. Хан Сень не стал сразу к нему приближаться, а решил понаблюдать за ним издалека. Вокруг никого не было. Однако, когда солнце начало садиться, человек вернулся в дом. Мужчина был высоким и мускулистым, а когда Хан Сень увидел его лицо, то шокированно прошептал: «Благородный тигр! Т.И.» Хан Сень и Т.И. когда-то сражались за получение военной должности. Тогда юноша победил Т.И. и стал телохранителем Джи Ян Ран. Благодаря этому во время своей службы он смог много времени проводить в святилище. «Кто там?» Т.И. сразу услышал, что поблизости кто-то есть. «Давно не виделись. Не ожидал, что встречу тебя здесь, и даже не мог подумать, что это ты передал новости в маленькое убежище, которое находится далеко на юге отсюда». Выбравшись из кустов, Хан Сень с улыбкой заговорил с мужчиной. «Хан Сень, зачем ты пришел сюда?» Т.И. также был удивлен такой встрече. «Я пришел, чтобы узнать, когда терновое убежище планирует начать атаку», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Заходи. Думаю, будет лучше, если мы поговорим в доме». Т.И. оглянулся, а затем открыл дверь. Хан Сень последовал за мужчиной и закрыл за собой дверь. Внутри не было стульев, поэтому юноше пришлось сесть на пол. Парень начал рассматривать дом, в котором оказался, и был удивлен его разрушенным состоянием и пустотой. Здесь почти не было мебели, зато повсюду были различные инструменты. Юноша даже не увидел кровать, там был только матрас и одеяло. «Люди из того убежища не эвакуировались?» – спросил Т.И. «Нет, мы будем сражаться с терновой баронессой и собираемся ее победить», – уверенно ответил Хан Сень. «Вы что, сошли с ума? У нее в подчинении полно королевских духов. Их вполне хватит, чтобы завоевать ваше маленькое убежище». Т.И. забеспокоился и нахмурился. «Этого не будет. Мы готовы отбиться от любой опасности, которая встретится нам на пути. Но я хотел бы спросить, ты случайно не знаешь, каких именно существ и духов отправят для завоевания нашего убежища?» – спросил Хан Сень. К сожалению, Т.И. покачал головой и ответил: «Я здесь только для того, чтобы выращивать для них гены растения. Мне просто повезло, и я услышал, что они говорили о том, как собираются завоевать убежище. Но я нахожусь здесь уже очень давно, поэтому знаю, как обычно действует терновая баронесса. Если она решила атаковать, то во главе армии у нее будет 8 существ-мутантов». Хан Сень кивнул и спросил: «А когда они планируют нанести удар?» Ти снова покачал головой и ответил. «Я сказал все, что знаю. Но вы все должны покинуть убежище. Терновая баронесса невероятно сильна. Она уничтожит всех, кто останется там». Хан Сень улыбнулся и сказал. «Но в наших действиях есть смысл. Как бы нам ни было тяжело, но мы не можем просто так сбежать. Люди, которые завоевывали его и строили, не могут покинуть убежище». «Но если вы не хотите убегать, то подумайте о том, чтобы сдаться. Если вы так поступите, то у вас будет шанс уйти оттуда живыми, хоть и низко склонив головы. Ты считал, что это единственный шанс остаться в живых, кроме побега». «Я уверен, что мы сможем победить терновую баронессу». Хан Сень сделал паузу, а затем добавил. «Ты можешь оставаться здесь. Когда мы пойдем в контратаку, мы тебя спасем». Ты удивленно взглянул на парня. Спустя несколько минут он заговорил. «Ты такой наивный? Или ты глуп? Или ты просто не понимаешь то, что я тебе только что сказал? На самом деле у вас нет плана. Вернее, вы не сможете его осуществить, так? Я не буду ничего тебе рассказывать, но могу сказать только одно. Я спасу то убежище». Хан Сень улыбнулся, а потом попросил. «Расскажи о существах-мутантах и о духах, которые, скорее всего, будут атаковать убежище». «Я немного знаю, но...» Ты рассказал все, что знал. Хан Сень задал ему еще несколько вопросов, а затем решил вернуться в свое убежище. Глядя вслед юноши, Ты лишь вздохнул, а потом закрыл дверь. Вернувшись в убежище, Хан Сень начал изменять позиции для обороны. Терновое убежище оказалось намного сильнее, чем он предполагал. Если враги решат взять с собой 10 существ-мутантов, то для того, чтобы обеспечить свободу и оставить себе убежище, люди будут вынуждены заплатить высокую цену своими жизнями. «Думаю, нам нужно первыми нанести удар. Мы можем напасть на них до того, как они доберутся до убежища». Подумав об этом, Хан Сень вернулся в Альянс. Юноша подумал о том, что ему нужен мощный лук, тот, который сможет убить существ-мутантов. Он уже собрал максимальное количество обычных и примитивных очков гена. Также получил 7 священных очков и 5 супер-очков гена. Теперь уровень его физической силы был выше 1000 очков, и он мог справиться с существами-мутантами. Если у него будет подходящий лук, то он сможет использовать пылающую стрелу, которая досталась ему от дикобраза. Эффективность атаки можно усилить, если выпускать вращающуюся стрелу. В таком случае юноше должно будет несложно убивать существ-мутантов. В Альянсе было много подходящих луков, однако для их использования требовался высокий уровень силы. Соответственно, не каждый мог эффективно их использовать. Учитывая уровень физической силы, Хан Сень может подряд дважды использовать подобный лук. Парень взял такой лук у Анне. Однако использование стрел с содержанием Z-стали было бы неэффективно против существ из третьего святилища бога. Но пылающая стрела была подходящим оружием. Хан Сень взял лук и стрелу, а затем снова пошел в сторону тернового убежища. Парень хотел поговорить с Ти, однако когда он подошел к старому дому, то увидел группу существ и духов, направляющуюся к мужчине. Юноша решил спрятаться и посмотреть, что будут делать пришедшие. Они были сильны, поэтому он сразу понял, что группа пришла из тернового убежища. Но когда Хан Сень увидел лидера приближающейся группы, он был повергнут в шок. Это была дух, с которой он когда-то столкнулся в терновом лесу. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.